Третье. По старинным регистрам Фордского аббатства девонширские Куртене происходили от второго сына Пьера и внука Людовика Толстого, принца Флора. Эта басня, выдуманная признательным или продажным монахом, была слишком почтительно усвоена нашими антиквариями Кэмденом и Дугделом. Но она до такой степени несовместима с истиной и с условиями того времени, что благоразумная гордость этого рода теперь уже не признает этого мнимого родоначальника. Самые достойные доверия историки полагают, что, выдав свою дочь за королевского сына, Регинальд де Куртене отказался от своих владений во Франции и получил от английского монарха новую жену и новое наследственное поместье. По меньшей мере, не подлежит сомнению, что Генрих II отличал за военные и гражданские доблести какого-то Регинальда, носившего одинаковые с французскими Куртене имя и герб, и, по всей вероятности, принадлежавшего к этому роду. Сюзерен мог в качестве патрона награждать своих вассалов браком со знатными наследницами ленных поместий, и Регинальд де Куртене приобрел таким путем в Девоншире богатое поместье, остававшееся в руках его потомков в течение более 600 лет. От Балдуина Брионийского, возведенного в звание нормандского барона Вильгельмом Завоевателем, супруга Регинальда Гавиза получила почетное право владеть Окегамптонским поместьем, которое было обязано выставлять для военной службы 93 рыцарей. И, несмотря на свой пол, она имела право на занятие мужских должностей наследственного виконта или шерифа и начальника королевского замка в Эксетере. Их сын Роберт женился на сестре графа Девонского. Через 100 лет после того, когда пресекся род Риверсов, его правнук Гюг II унаследовал титул, который все еще считался связанным с поземельной собственностью, и в течение 220 лет процветали 12 девонширских графов, носивших имя Куртене. Они стояли наряду с самыми могущественными баронами и только после упорного спора уступили Арунделскому ленному владению первое место в английском парламенте. Они были в родственных связях с самыми знатными семействами, с Веросами, с Диспенсерами, Сент-Джонсами, с Талбо, с Богунами и даже с самими Плантагенетами. А тот Куртене, который сначала был лондонским епископом, а потом кентерберийским архиепископом, подвергся во время спора с Джоном Ланкастерским обвинению, что он проникнут нечестивым доверием к могуществу и к многочисленности своих родственников. В мирное время Девонские графы жили в каком-нибудь из принадлежавших им в западной части Англии многочисленных замков и поместий. Их огромные доходы тратились на дела благочестия и на гостеприимство, а эпитафия Эдуарда, прозванного вследствие постигшего его несчастья слепым, и за его добродетели добрым, заключает в себе остроумное нравоучение, которое, однако, может быть употреблено во зло неосмотрительную щедростью. После признательного упоминания о 55 годах согласия и счастья, доставленных ему его супругой Мабеллой, добрый граф так выражается из своей могилы: «What we gave, we have. What we spent, we had. What we left, we lost. Что мы раздали, то имеем. Что мы издержали, то прежде имели. Что мы после себя оставили, то утратили».